наплечника. Не успеваю ударить в ответ, как находящийся справа Апраксин срубает басурманина. Постепенно пришло понимание, что мы увязли в плотных рядах противника. Хотя сила с выучкой на нашей стороне, но и враг гораздо сильнее недавно уничтоженного отряда. Мелькнула мысль, что перед нами какие-то странные татары. Эти больше похожи на кавказцев или турок, да и вместо халатов с кожаными куртками на них неплохие доспехи. Князь вроде говорил про черкасов. Только думать в бою вредно, вот и меня чуть не достали. Снова помог Рында. На этот раз успел Голицын. Вдруг раздался новый залп. Насколько я понял, князь пытался помешать противнику обстреливать нас из луков. Пару раз достало и меня. Один раз что-то чиркнуло по навершию шлема, едва не сбив его и отозвавшись болью в шее. Затем мне чуть не выбило левое плечо, и я в который раз поблагодарил Сабу. Странно, но мне показалось, что удар пришелся со спины или сбоку. Тут впереди показался новый враг, и я откинул все мысли в сторону. Еще и татарин смог меня удивить. После обмена ударами сразу пришло понимание, что воин хороший рубака, еще и скакуном управляет мастерски. Бесим мы на дуэли, то Федю порубили на капусту. Только здесь жуткая свалка и личные навыки бойца нивелируются обстановкой. Но и я не растерялся, быстро вытащил пистолет и разрядил его в скорчившее презрительную гримасу лицо. Какой эстет! Он чего, возомнил себя на рыцарском поединке? Убираю разряженный ствол, достаю второй и сшибаю басурманина, подобравшегося к беззащитному боку Гаврилова. Глава разведчиков ошалело посмотрел на меня, но я уже занялся следующим врагом. Громко прозвучал горн, временно заглушив шум битвы. «Уходим!» — рев Дунина пронесся над всем полем. «У кого заряжены пистоли? 10 шагов назад и разворачиваемся! Прикрываем раненых!» Подчиняюсь команде поляка, не знаю, как насчет 10 шагов, все-таки я верхом, но 20 метров мы отошли. Разворачиваюсь, и по команде мы даем залп в толпу татар. Мельком обращаю внимание на поляну, усеянную телами людей и лошадей. Кто-то еще шевелится, иные издают крики боли, а один раненый конь безуспешно пытается встать, и издаваемые им звуки похожи на плач ребенка. Жутко. «Назад!» — приказ Ивана выводит меня из ступора, да и кто-то схватил за плечо, заорав. «Государь, надо уходить!» Оно и правильно. Из зарослей начали появляться все новые толпы татар. Теперь уже нас могут просто перебить, задавив силой. Далее я наблюдал за происходящим будто со стороны. Вот отряд несется в сторону засады, хрипят измученные лошади, звенит амуниция, топот десятков копыт сливается в единый гул, а я пытаюсь нормально дышать, отхаркивая вездесущую пыль. Надо продержаться еще немного и взобраться на небольшой пригорок, где окопалась наша артиллерия. Следующий кадр — это крики радости людей, только что избежавших смерти. Смотрю в грязные и окровавленные, но счастливые лица и сам не могу сдержать улыбки. Наверняка я сейчас выгляжу жутко. Еще и этот оскал, сковавший лицевые мышцы. Главное не паниковать и не истерить. Теперь мне понятно, что такое отходняк после битвы, когда человек прошелся по грани. Только царю не положено показывать эмоции. Я персона культовая, почти сакральная. Вдруг за спиной рявкнул дружный залп десятков орудий, аж вздрогнула земля. Это мне так показалось, просто у артиллеристов получилось пальнуть слитно. Бедные мои барабанные перепонки. Надеюсь, слух восстановится. В ушах стоит звон, и кажется, будто я надел на голову банку, а не шлем. Очередной залп и крики людей. Чего там творится у татар, не знаю. Надеюсь, что поганым очень плохо. Нарваться на 2 десятка выстрелов картечью в упор — это страшное дело. Сползаю с коня и чуть не падаю, оперевшись на подскочивших рынд. Ноги попросту отнялись. Прошедшая схватка оказалась слишком сильным для них испытанием. При помощи парней бреду в сторону навесов. Как вдруг весь лагерь начинает громко орать. «Наши! Наши!» Поворачиваюсь и вижу, как слева в разрозненные вражеские порядки врубается клин из русской конницы. Более того, в тылу татар начались какая-то возня и раздались многочисленные выстрелы. Мы расположились выше схватки, но из-за пыли и пота, разъедающего глаза, видимость оставляет желать лучшего. «В клещи взяли басурман!» — заорал Ванька Трубецкой, взобравшийся на единственное в округе дерево. «Дрогнули татары! Бегут!» «В седло! Добьем поганых!» — слышу новый рык неугомонного Дунина. «Государь на вас! Только попробуйте его отпустить!» Это поляк крикнул уже рындом и пятерке охраны, тут же окружившим меня. Сам Иван, даже не думавший спешиваться, развернулся и устремился в сторону неприятеля, возглавляя наш поредевший отряд. А я в бой уже не рвусь, хватит мне приключений на одно место. Но, признаюсь честно, бодрит, это мягко сказано. Никогда в жизни я не испытывал такого эмоционального всплеска. Ощущение круче любого секса, поверьте. «Государь, Федька ранен. Хотели его к доктору везти, но он требует тебя, чего-то сказать хочет», — протараторил подбежавший Трубецкой, уже слезший с дерева. Я собрался избавиться от доспехов и осмотреть тело на предмет ран. После радостной новости вдруг навалилась усталость. Аж в глазах потемнело. Еще и заболели многочисленные ушибы, а я чуть снова не упал. Благо Сава с Апраксиным усадили меня на раскладной стульчик. Поэтому надо выяснить, что со мной произошло. Но ради самого младшего из рынд, которому еще нет 16, можно перетерпеть любую боль. Отмахиваюсь от дядьки, пытающегося меня остановить, и, опираясь на Ивана, встаю на ноги. Троекуров лежал в тени небольшого деревца на заботливо подложенном плаще и валике для головы. Выглядел юноша плохо, лицо бледное, броня в крови и царапинах. На лбу испарина. Рядом суетится Митька Голицын и слуга юного князя. «Государь!» — Федька улыбнулся растрескавшимися губами, когда я опустился рядом. «Значит, я смог. Сзади стреляли в тебя два раза. Свой. Петька...» Рында надсадно закашлялся и застонал. «Я...» — пытался он продолжить. «Но мне и так все ясно. Пазл давно сложился. Не хватало только последнего фрагмента». «Молчи, тебе нужно беречь силы». Кладу руку на сухие губы юноши. «Где Келлерман?» Обращаюсь к стоящему рядом Сави. «Князю врачуют. Ему стрела сбоку прилетела и доспех пробила. Остальные два доктора раненых в госпиталь повезли. Звать немца?» «Нет, тащи мой мешок. И распорядись, чтобы несли воду теплую и быстрее». Народ тут же забегал. При помощи Апраксина снимаю бахтерец, морщась от боли и едва сдерживаю крик. Но надо терпеть. А еще прочь в сторону все мысли, придется самому делать операцию. Мальчик не должен умереть из-за моей самонадеянности и эгоизма. Разбираться с врагами будем после. Глава 15. Наверное, я сейчас выгляжу страшно, оно и не мудрено. После 5 проведенных операций мой аналог больничного халата основательно изгвоздан кровью, и не только. Скорее, так должен выглядеть мясник, увлекшийся любимым делом, либо вивисектор. Ассистировавший мне фельдшер Кирюхин точно похож на описываемых товарищей. Глядя на него, я сужу о собственном виде. Кстати, Демьян — обычный солдат. Из-за небольшой травмы его отправили в госпиталь помогать вывозить раненых с поля боя. Но оказалось, что санитар по неволе неплохо разбирается в лечении. Бабка у него деревенская знахарка. Поэтому сам Бог велел использовать столь ценный кадр. Мне даже не пришлось долго объяснять о необходимости соблюдения чистоты и дезинфекции. Оказывается, парень сам является сторонником гигиены, еще и грамоте обучен, да и мои наставления по чистоте читал. Прямо самородок. Что он делает в пехоте, не знаю. Теперь его судьба определена, хочет того Корюхин или нет. Ха-ха. Это у меня нервное. Когда 5 часов подряд промываешь и сшиваешь раны, соединяешь сломанные кости, а еще копаешься в кишках, то волей-неволей крыша начнет ехать.